Дворик купался в зеленоватом сиянии, струившемся от прожекторов над водой. В бассейне, хохоча, плескались две девушки. Она вышла во дворик. Девушки не заметили ее появления. Они продолжали плескаться и беззаботно хохотать, борясь друг с другом под водой. Она вышла на парапет бассейна и сказала: «Кто-нибудь дома есть?» Тогда только они ее заметили и отскочили в разные стороны. «Ищите Гарри?» — спросила одна из них. «Да». «Вы из полиции?» «Я врач». Одна из девушек вылезла из бассейна и стала обтираться полотенцем. На ней было красное бикини. «Вы разминулись на минуту. Только этого нельзя говорить полицейским», — он просил. Она поставила ногу на стул и принялась ее вытирать. Росс отметила, что это было рассчитанное и демонстративное движение. «Юной соблазнительницы-профессионалки». «Ага, эти девушки любят нравиться девушкам», — поняла она. «Когда он ушел?» «Да только что». «А вы тут долго?» «С недельку», — ответила девушка в бассейне. «Гарри пригласил нас пожить здесь. Мы ему понравились». Другая завернулась в полотенце и сказала: «Мы познакомились в Джек-Рэббите. Он там постоянно ошивается». Рос кивнула. «Он такой клевый», — продолжала девушка. «Любит подухариться. Представляете, в чем он сегодня заявился?» «В чем?» «В форме больничного санитара, весь белым». Она тряхнула головой. «Вот духарик». «Вы говорили с ним?» «Естественно». «И что он сказал?» Девушка в красном бикини подошла к дому. Рос за ней. Он просил ничего не говорить легавым. И еще сказал, чтоб мы не скучали. «А зачем он приходил?» «Забрать кое-что». «Что?» «Да что-то из своего кабинета». «А где его кабинет?» «Пойдемте, я покажу». И она повела Рос через весь дом. Ее влажные ступни оставляли крохотные лужицы на голом паркете. «Клевая фатера, а? Гарри прямо-таки чокнутый какой-то. Вы когда-нибудь разговаривали с ним?» «Да». «Ну, тогда вы и сами знаете». «Нет, он правда свихнутый». Она обвела рукой вокруг. «Посмотрите на все это старье». «А он вам зачем?» «Он болен». «Это точно. Я видела бинты на голове. Что с ним стряслось? Попал в аварию?» «У него была операция». «Да вы что, в больнице?» «Да». «Нет, правда?» Они миновали гостиную и по коридору прошли к спальням. Девушка повернула направо и открыла дверь. Это был кабинет. Антикварный письменный стол, антикварные лампы, пухлые старинные кушетки и кресла. Он зашел сюда и что-то забрал. «Вы не видели, что?» «Да мы не обратили внимания. Он взял, кажется, большие рулоны бумаги». Она показала руками размеры рулонов. «Вот такие, вроде чертежи». «Да, кажется. Внутри рулонов они были голубоватые, а снаружи белые, очень большие». «Он еще что-нибудь забрал?» «Да, металлический ящик». «Что за металлический ящик?» Росс подумала сразу о небольшом чемоданчике. «Вроде похож на чемоданчик для инструментов. Я только мельком видела, когда он его раскрыл и сразу закрыл. Вроде там лежали инструменты какие-то. А больше вы ничего не рассмотрели?» Девушка помолчала, кусая губы. «Ну, я не заглядывала специально». «Да? У него там вроде лежал пистолет». «Он не сказал, куда направляется?» «Нет». «И даже не намекнул?» «Нет». «И не сказал, когда вернется?» «А вот это странно. Он поцеловал меня, потом Сьюзи. Потом сказал: не скучайте, девки. И попросил ничего не рассказывать легавым. И потом сказал, что вряд ли мы еще увидимся». Она покачала головой. «Да, это странно. Но вы же сами знаете Гарри». «Да», — кивнула Росс. «Уж я-то знаю Гарри». Она взглянула на часы. 1:47. Осталось всего только 4 часа.